Кухонное окно запотело от дымящейся на столе пищи и жарких споров. Толковали о лесе и деревенских, а еще о ценах на еду, баранину, свинину, на все вообще. Такого рода разговоры редко можно услышать за пределами долины, а сами его участники почти никогда не выезжают в другие места, и Кэт с трудом следила за темой разговора, перелетавшего от одного конца стола к другому. Грейс тоже в основном молчала, открыв рот только пару раз, чтобы сказать «спасибо» по требованию Лиз, высказанному таким тоном, что Кэт почувствовала жалость к девочке. «Ну-ка, посмотри», — сказала она Грейс, погладив ее по руке. «У меня есть кое-что для тебя». Она сунула руку в карман кардигана и вытащила медальон. И, подняв на цепочке, показала его Грейс. Дискуссия о ценах на дизельное топливо стихла. Лорел надела очки и сказала: «Какой красивый!» Она немного подержала его в руке, разглядывая украшение. «Повезло тебе, Грейс, а?» «Помнишь, на свадьбе ты сказала, что он тебе очень нравится?» — сказала Кэт, поднимаясь, чтобы застегнуть застежку сзади на шее девочки. «Я хочу, чтобы он был у тебя». «Не нужно ничего ей дарить», — высказалась Лиз. «Ой, это пустяки, я не собиралась больше его носить. Пусть кому-то будет приятно». «Что нужно сказать?» — скомандовала Лиз. «Спасибо», — сказала Грейс. «Не слишком-то ты заслуживаешь этого», — не унималась Лиз. Но Анжела отдернула ее. «Он пустой», — сказала Кэт, когда Грейс раскрыла медальон. «Так что ты можешь положить внутрь что-нибудь особенное». «Тетя Кэтрин просто прелесть, а?» — сказала Лорел. Не отрывая глаз от подарка, Грейс кивнула. «Ты могла бы получше выразить свою благодарность», — продолжала цепляться к дочери Лиз. «Она же сказала спасибо, правильно?» — сказала Анжела. «Ты посмотри на ее физиономию», — огрызнулась Лиз. «Самая настоящая Мегера». «У меня и для вас есть кое-что, Том», — торопливо продолжала Кэт, пока спор не перешел в горячую фазу. «От мамы и папы». Отец положил самокрутку в пепельницу и взял у нее открытку. «Боюсь, там либо голуби, либо закат, либо в данном случае и то, и другое», — сказала Кэт. «О, с их стороны очень любезно прислать открытку, милая», — сказал отец. «Дай посмотреть», — попросила Лорел. Отец передал открытку, и она прочитала текст, написанный преподобным отцом. «Там очень красивые строчки», — сказала Лорел, передавая открытку Лиз. «Возведу я очи горе. Именно так, как подобает случаю». «Тут говорится, что они рады будут принять тебя в любое время у себя дома, Том», — сказала Лиз. «Побрившись, ты заслужишь обед. У вас это ведь принято обедать днем, правда, миссис Пентекост? Пока мы все вкалываем». «Брось!» — вмешался Билл. «Она не задирает нос, ведь так, милая. Джон не женился бы на ней, если бы было по-другому». «Я точно помню, что ты изучал латынь в школе», — съехидничала Лиз. «Он изучал латынь, потому что у него есть мозги», — возразила Анжела, — «а не потому, что он выпендривался». «Ага. А ты видела, где он работает?» — продолжала гнуть свою линию Лиз. «Мистер Пентекост теперь вращается в высоких кругах». «У твоего отца большой дом?» — задала вопрос Анжела. «Нет, не очень», — ответила Кэт, хотя на самом деле дом был большой. Массивное строение в викторианском стиле, отделенное от церкви длинной стриженной полосой газона, где летними вечерами в ивах истошно орали дрозды. «У вас с ним все нормально?» — поинтересовалась Лорел. «Вы же не венчались в церкви?» «Да, что ваш папа говорит на этот счет?» — присоединилась Лиз. О, папа Кэт был современный человек. Эта святая Барбара-страдалица считала, что христианский мир рухнет от того, что Кэт произнесла свои обеты перед государственным служащим. А преподобный отец знал, что в этом мире для молодежи уготовано множество приманок. Знал, что ходить в церковь теперь совсем не модно, что каждое новое поколение со все большей вероятностью приходит к Иисусу, плутая по лабиринту проблем, а не поднимаясь по лестнице жизни наверх. Не стоило волноваться о том, что думала Барбара. Она не может понять всей сложности духовного пути так глубоко, как он. Опыт 5 лет работы с подростками вечерами по пятницам кое-чего стоит, сами понимаете. Все это он поведал мне однажды в летнем домике, сразу после того, как мы с Кэт поженились. Он слегка коснулся моей руки, когда Барбара направилась к нам через газон с подносом, на котором стояли напитки. За ней, копируя ее осторожные шаги, шли Кэт и ее младший брат Рик. Оказавшись дома, Кэт снова превращалась в маленькую девочку. Она не возражала, когда мать выговаривала ей и критиковала ее поведение, и с удовольствием играла в криптокроссворды с Риком. Братец называл ее Кит-Кэт и походил скорее на мужчину средних лет в миниатюре, хотя еще учился в школе. Ему предстояло в группе таких же, как он, старшеклассников получить аттестат о полном среднем образовании, после чего для продолжения учебы он должен был выбрать один из старейших университетов Соединенного Королевства. Рик принадлежал к числу тех ребят, которые поглощают информацию так же легко, как дышат. Всякий раз, когда преподобный отец за обедом переводил разговор с домашних драм увеличивавшейся семьи к литературе ради меня, Рик, как выяснялось, уже читал то, что мы обсуждали. Джойс его не цеплял. Чехова он знал. Дон был придурок. «Я раньше верил в Бога», — однажды сказал он мне, срисовывая портрет короля Джона в Ранимеде. «Но потом я прочитал «Бесплодную землю» Эллиота и увидел, как он умер». «Умер?» — сказала Кэт. «Мне 3 очка». «Вовсе нет», — заметил Рик, не поднимая глаз. «Если бы я взял слово «распался», тогда, может быть...» «Жульничаешь». «Жульничаю? Вот теперь 3 очка». «Не может такого быть». «Боюсь, может, Кит-Кэт». И вот так они и продолжали играть, как дети. Каждый раз, когда мы приходили к ним в гости, сразу становилось ясно, что Кэт никогда не захочет отдалиться от них. Пусть ее мать и делает ей замечания на каждом шагу. Но так часто ощущая на своем плече руку преподобного, ту самую руку, которую он предал земле отца, маленькой Эммы Картер, я понимал, что меня удостоили чести. Чести выполнить долг и отнять Кэт у тихих, обитых полосатой тканью комнат. И у Барбары тоже. Диконица, как он называл свою жену, желала дочери только добра. Но с ней вовсе незачем было советоваться даже мысленно по поводу какого бы то ни было решения, принимаемого Кэтрин. Побыть друг от друга на расстоянии пойдет обеим на пользу. А потом выяснилось, что Кэт беременна. Вот так. И ее мать немедленно начала строить планы. Что да как будет, когда мы приедем к ним вместе с Бэби, и уже выбрала для будущего ребенка несколько имен.